18. Их встретила зеленая трава аэродрома. «Скажите, пожалуйста, здесь растет трава?» И ветер донес знакомый по мальчишеским снам соленый запах. «Это пахнет Тихий океан. Почему его не видно?» Навстречу им двинулся жердеобразный человек в длинном до пяток плаще. Человек стеснительно пожал Славке руку и сказал боском: «Сгуриди!» «Грек!» — скороговоркой прокомментировал Кропотников. «Единственный грек на все побережье! Единственный закройщик плюшевых жакетов на 100 000 квадратных километров!» Обшарпанная Победа крутила их по узким деревянным улицам. Шофер был в ковбойке и почему-то в зимней шапке. На поворотах он перекатывал папиросу из одного угла рта в другой. Уникальный грек с провинциальной вежливостью задавал вопросы о дороге. Победа остановилась у деревянного одноэтажного домика. Полная женщина в ситцевом платье открыла им калитку. «Прошу», — сказал Сгуриди. Низенькая чистая комната была тщательно убрана. Беклемишеву сразу понравилась эта комната и даже горшки с фикусами у окон и глупейшая картина рыночного производства. Полная женщина с церемонными извинениями накрывала стол. Сгуриди принес откуда-то цветной графинчик. «За знакомство», — сказал он. Только Кропотникову не сиделось на месте. Он рассказал Славке о вольерах, холодильнике, каком-то микроскопе. Было ясно, что ему очень хочется немедленно схватить Беклемишева за руку и потащить его в питомник к норкам. Полная женщина с улыбкой наблюдала за ним. Видимо, Кропотников был в этом доме свой человек. «Молодой человек будет спать после дороги», — сказала женщина. «Ваших норок он посмотрит и завтра». «Я живу здесь 7-й год», — сказал Сгуриди. 2 года назад здесь работали геологи. Очень насмешливые молодые люди. Они все удивлялись, почему я грек. «У тебя должна быть филюга, Сгуриди», — говорили они. «Какой же ты грек без филюги?» Я послушал их. «Действительно, живу, можно сказать, на берегу Великого океана, а филюги нет. Я купил себе очень большую шлюпку. На ней есть мотор. Мотофилюга, так сказали геологи. Вы можете брать ее себе когда угодно. Здесь много рыбы, но редко бывает погода». Они пили какой-то сладкий ликер. Наверное, от него Славке в самом деле хотелось спать. Казалось, что он сидит в этой комнате 100 лет. За 1000 верст отсюда остался город с библиотекой, курилкой, дрехой Катькой, идеями доцента Мироненко и стихами о мирах, написанными карандашом на серой гранитной колонке. «Филюга должна быть с парусом», — сказал Славка. «Не умею шить парус», — усмехнулся Сгуриди. «Могу шить юбку, кринолин, но не знаю, как делать парус. Кроме того, у настоящей филюги мачта должна быть из дерева кипариса». «Чепуха», — сказал Семен Семенович Кропотников. «Исправный мотор и все кипарисы». 19. Было обычное утро. Оно принесло с собой туман. Туман пах йодом и рыбой, потому что на берегах Тихого океана туманы всегда пахнут так. Он висел на иголках лиственниц и серебрил стены домов. Запах йода смешивался с запахом человеческого жилья и хвои. В это утро Веня Ступников проснулся без 15:07. Его разбудил будильник. В сущности,